Глава 1. Пятница. 3 января 1975 года. Ближе к вечеру. Москва. Москворецкая набережная. Немного тяжеловесная, зато основательная гостиница «Россия» широко и вольно раскинулась на берегу Москвы-реки. Устремляя к небесной хмари северную башню, она высилась подобно новомодному замку, к стенам которого жалась ветхая старина Зарядье. На заднем плане каменели стены Кремля. К гостиничному фасаду лепилась крохотная церквушка с шапками искрящегося снега на куполках. Картинка! «Мой номер где-то вон там, на 4-м этаже!» Я некультурно показал пальцем. Сощурившись, Марина оглядела громадное здание, склонив голову к плечу. Черный локон выбился из-под шапочки и щекотал девичью щечку, из-за чего Скво забавно морщилась. «Хорошо устроился», — улыбнулась она, поиграв ямочками на щечках. «Да уж», — вздохнул я, косясь на девушку. Опять у меня настроение испортилось. Исаева выглядела просто великолепно. Стройная, длинноногая. Она не шла, а дефилировала в манере кинодивы на красной дорожке в Каннах. Я затрудненно вздохнул. Девушка шагала бок о бок, держа меня под руку. Ее модная дубленка и моя куртка шуршали, касаясь полами. Сарказм судьбы. Мне, настоящему, Михаилу Петровичу Гарину, пошел 61-й год, а моему реципиенту — 16 с копейками. И старому, и малому нечего было даже думать о Марине. Для Михаила Петровича она слишком уж молода, а для юного Миши — в точности наоборот. Марина Теодоровна старше его на целых 7 лет. Для подростка это чуть ли не геологическая эпоха. «Печален ты, отроческий удел». Словно вызнав мои унылые раздумья, Скво прижалась крепче. «Куда, интересно, Ершов пропал?» — озвучила она свои переживания. «И что вообще будет, если он расскажет обо всем?» Не договорив, девушка вздохнула и зябко поежилась. Я покосился на ее распахнутую шубку, открывавшую свитерок с люрексом, и длинный вязаный шарф. «Да нет!» Марине не холодно. Ветер стих, а солнце, хоть и садится, все равно чуток пригревает. Даже с земли засвечивает, отражаясь от чистеньких сугробов, белеющих в просень. «Волнуешься?» — проворчал я. «Нервничаю», — уточнила Скво. «Когда ты его... оперировал, меня всю колотило. Ершов стал совсем-совсем другим. Теперь уж мне впору ежиться». Утренняя операция на сознании до сих пор не отпускала меня, держалась как стойкое наваждение. Первый раз в жизни я лечил не телесную хворь, а душевную. Ампутировал избыток эгоизма, реанимировал совесть, санировал чувство долга. Стоит мне зажмуриться, и перед глазами то мерцает, то меркнет запутанная чудовищной сложности трехмерная паутина, нейронные связи в мозгу Ершова. И надо было очень точно, очень осторожно направлять руками мою никому непонятную энергию, фокусировать ее, истончая в игольчатый лучик. А у меня ладони потели от страха. Там ведь все такое мелкое, мельчайшее, микроскопическое. Ошибешься на миллиметр — и необратимо изменишь личность, искалечишь, превратишь в овощ, погубишь. Тут меня будто морозцем протянуло. «А ведь Марина тогда рядом была», — мелькает в голове. Я бросил взгляд на гордый профиль спутницы и потупился. Сидела и лупала глазами, пока я смердевшее козлище в образе Гришки Ершова кротким агнцем делал. «И каково ей теперь?» Шагать под ручку с милашкой Волдемортом. «Не стоило мне заниматься Ершовым при тебе», — промямлил я. Просто цейтнот полный случился. Надо было успеть, пока он в отключке валялся. «Все ты правильно сделал», — убежденно сказала Марина. «Так и надо было». Она обняла мою руку, легонько повисая. «А-а-а!» — протянула девушка, ласково заглядывая мне в лицо. «Я поняла. Думаешь, я теперь бояться тебя стану? Нетушки!» «Не забоишься!» — улыбнулся я не столько с облегчением, сколько испытывая радость понимания. «Ни за что! Так нам не надо опасаться Ершова?» «Нам», — подумал я с нежностью. «Ох, Маринка, как же легко с тобою заработать сердечный укол!» «Не знаю», — сказал честно. «Вроде бы не надо, но давай лучше подождем, когда он объявится». «Давай», — легко согласилась Скво. «Ой, а мы же еще на Красной площади не были. Потопали?» «Потопали», — ответил я, чуя, как теплеет на душе, словно от хорошей порции коньяка. Мы поднялись к храму Василия Блаженного, похожему на пышный торт, и по дороге даже словом не перемолвились. Просто шли рядом, никуда не торопясь, и молчали. И нам было хорошо. Мне пришло в голову, что в безгласности нашей крылся невинный умысел. Мы оба, не сговариваясь, отдаляли момент истины, берегли всю ту недосказанность, от которой происходят туманные надежды. Пока не заданы вопросы и не получены ответы, ты находишься в счастливом неведении, волен мечтать или даже строить планы. Но как только наступает определенность в отношениях, вся романтика испаряется, как роса на солнцепеке. Вот я и соблюдал режим тишины. Первой его нарушила Марина. «Ни Лондону, ни Парижу с Вашингтоном даже не снился такой державный вид, сдержанно горделивый и величавый», — проговорила она доверительно, оборачиваясь к Кремлю. «Правда?» «Правда», — кивнул я, охватывая зрением и Спасскую башню, и мавзолей, и купол, над которым полоскал алый стяг. Я даже вздохнул от тайного удовольствия. Жаль, что всю ту приятность, что я испытывал, гуляя по Москве, Марина была не в силах ощутить. Она жила здесь, в этом прекрасном городе, и даже представить себе не могла, до чего испакостят столицу нашей родины 20 лет спустя. Так и тянет глаголить в манере библейского пророка. «И оболганы будут герои истинные, а изменники да клеветники восславлены, и станет единое не целым, и малое посягнет на великое, и призовут бесов, и почнут нечестивые чад наших научать, что долг есть бремя, а корысть выше правды». Но о том, что пророчество сие сбудется, известно лишь одному человеку — мне. А для прочих грядущее скрыто феерическим маревом. Здесь о прекрасном далеко мечтают, сочиняют хорошие книги, с их страниц отправляются в бесконечность звездолеты, приурочивая свой старт к столетию Великого Октября. Вот пусть все так и останется. А мне надо как-то исхитриться, да хоть наизнанку вывернуться, лишь бы спасти Советский Союз от поругания. Не отдать народное хозяйство на поток и разграбление помещикам с капиталистами. Я брезгливо передернул плечами, словно что-то гадостное, липкое и смердящее натекло из будущего. «Замерз?» — спросила Марина заботливо. «Пошли быстрее, согреемся». Мы зашагали шустрее, сворачивая на улицу 25-летия Октября, а вокруг поспешали такие же, как мы, граждане СССР, торопясь с работы домой, озабоченные или благодушные, с солидными министерскими портфелями или с авоськами, оттянутыми молочными тетраэдрами, кульками с сосисками, румяными нарезными батонами. Москва радовала меня возвращением былого, непорушенного под улюлюканье вечных 2% дерьма. «Мне пора, Миша», — неожиданно молвила Марина. В ее голосе прозвучали сожаление и виноватость. «Куда это?» — не понял я, выпутываясь из тенет размышлений. «Домой?» «На работу», — кривовато усмехнулась девушка. Рассите пора на службу. Кончился мой куцый отпуск. Меня ловить будешь? Ляпнул я. Ага, вздохнула Росита. Бедненькая, пробормотал я, ощущая в Марине легкую подавленность. Представляю, как тебе трудно бывает. Да ладно! Беззаботно махнула рукой эта притвора и деланно всполошилась. Слушай, чуть не забыла. Надо же как-то условиться насчет связи. Надо, согласился я, прикидывая, как мне развеселить девушку. Давай так. Если мне приспичит срочно увидеться, то позвоню и скажу. Я заговорил дребезжащим старушечьим голосом. Доченька, это собес? Скво рассмеялась. Так похоже. А номер ты помнишь? Я ничего не забываю. Сторонясь прохожих, мы обговорили все детали и затихли, переживая томительную паузу. Когда наши взгляды сошлись, как метки в коллиматорном прицеле, я первым потянулся к Марине. Она была чуть выше ростом, да еще в сапожках на каблуках, поэтому склонила голову, чтобы поцеловать меня, и долго не отрывала губ. «Пока, Мишечка!» Чуть задыхаясь, Росита отступила, вскидывая руку и перебирая пальчиками в жесте прощания. Улыбнулась, затушевывая непокой в глазах, и поспешила к метро. «Пока!» — обронил я, провожая глазами гибкую фигурку. «А пульс-то чистит!» «Да это ерунда!» Выбрыки растущего организма. Главное, чтобы у Маринки все хорошо было. А то погонит с КГБ, невзирая на заслуги. Еще и аморалку к делу подошьют. За наш с нею запретный роман. 17 лет. Так мало? Вот тебе и срок для истинной перестройки. Внушил я себе, задавливая амурные бредни. Когда я вернулся в гостиницу... Москву накрывали сумерки, пронзительно синие и морозные. В потемках калились звезды на башнях Кремля, а улицы превратились в реки света, плещущие в темных ущельях зданий. По ним сплавлялись машины, бликуя лакированными боками и разжигая красные огни. Сдержанный гул огромного города вливался в приоткрытое окно. Свежий воздух бодрил, а шум не давал угомониться, мешал приводить мысли в порядок. Я прикрыл створку и оперся о подоконник, бездумно глядя на вечернюю Москву, на глазах обращавшуюся в ночную. Хороший город, особенно сейчас, в невинном и наивном 75-м. Ни пробок, ни путан, ни назойливой рекламы. Зато чисто и спокойно. Можно прогуляться по темноте и не нарваться на уголовный элемент. Моя милиция меня бережет. Вздохнув, я прижался лбом к холодному стеклу и закрыл глаза. Облизнул губы, ощущая легчайшее послевкусие Маринкиной помады. Не пойму до сих пор, что же нас связывает. Скво испытывает ко мне благодарность за свое спасение. И все? Марина сказала сегодня, что соскучилась, и это правда. Меня не обманешь, я чувствую ложь лучше всякого полиграфа. Понять бы, кто я для нее, друг или невинное увлечение? Или не слишком невинное? А почему ты все время копаешься в Маринкиных чувствах? Подумал я осуждающе. Сам-то как? Кто эта девушка для тебя? Что, завис? Досадливо поморщившись, я даже головой тряхнул. «Не о том думаешь, Хиллер. Ты окружен. Тебе сели на хвост спецы из 7-го управления КГБ, а от этих ребят не спрячешься. Найдут. Так виртуозно вести наружное наблюдение, как они, не умеют ни в одной спецслужбе мира. Заметить наружку можно лишь в одном случае. Когда профи из 7-ки сами захотят проявиться». Выдать себя, чтобы объект наблюдения задергался, стал нервничать и совершать ошибки. И что мне делать? Я подышал на стекло. Оно запотело, туманя московский пейзаж. А мой палец вывел вопросительный знак. Мне срочно нужен патрон. Покровитель из политбюро, который станет моей крышей. Я ему здоровье, а он мне свободу и безопасность. Взаимовыгодный обмен. Да и не в свободе дело, и даже не в безопасности. Это же моя цель — выйти хоть на кого-то из руководителей партии и правительства. Так мы с Леночкой и планировали. Там, в далеком, почти сновидном 2018 году. Втереться в доверие, я даже догадываюсь, к кому именно. А дальше заскрежетал ключ, хлопнула дверь, и все мои мысли разбежались, как мышки, узревшие кота. «Миша!» — воззвал Данилин. «Ты чего в темноте сидишь? Спишь, что ли?» «Думаю, Антон Гаврилович», — откликнулся я. Куратор вкатился жизнерадостным колобком, довольно потирая руки. Этот комсомольский деятель избрал оригинальную стратегию для карьерного роста. Он как рыба прилипала, цеплялся к перспективному умельцу и следовал за ним, попутно засвечиваясь в высших сферах. Да я и не против. Данилин приносил мне пользу, освобождая от казенщины. Все заботы он брал на себя и неплохо с этим справлялся. Вон, выбил нам полулюкс в России. Я, признаться, не рассчитывал даже на номер в «Золотом колосе», где останавливались труженики сельского хозяйства. Нещадно фальшивя, Антон Гаврилович задудел. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Резко оборвал музицирование и подкатил ко мне. «Все очень, очень хорошо складывается, Миша!» Возбужденно затараторил Данилин. «Ревойлий Михайлович в полном восторге от этих твоих программ и трижды мне наказал, чтобы ты послезавтра никуда не отлучался до обеда. Он сам заедет за тобой. Ущучил?» «Понял», — заверил я куратора, делая ударение на втором слоге. «Проникся?» «Осознал». «Тогда за мной, комсомол!» Антон Гаврилович встал в позу Ленина, указывающего верный путь. «Куда?» «Ужинать, комсомол! Ужинать!» — пропел куратор. «Доставь ты в покое куртку! Ресторан в южном корпусе!» Мы покинули номер и зашагали в ногу. Суббота, 4 января 1975 года, утро, Первомайск, улица Мичурина. Половину ночи Марина провела в дороге, поэтому с утра была вялой и сильно не в духе. А тут еще коллеги из «семерки» убедили начальство переменить место обитания всей группы. После долгих поисков обосновались в большом доме на Мичурина, тихой, старорежимной улочке, где мерещилось не только часы от стали, но и календарь. Дорога выглядела подметенной и хорошенько пропылесошенной. Ни снежинки, только под заборами наметы. Ограды из замшелого плетника едва удерживали старые, бурно разросшиеся черешни и шелковицы, а под ногами выгибали гладкие спинки булыжники мостовой. «Если сейчас выйдет какой-нибудь фиакр или пролетка», — подумала девушка, направляясь к нужному дому, — «я не удивлюсь». Она внимательно оглядела палисад, увитый засохшим плющом. Точка подходящая. Дремучий вишенник даже зимой скрывал перемещение за путаницей ветвей, да и не в меру любопытных соседей рядом не проживало. Вот только добираться сюда пришлось ножками. Никто старшего лейтенанта Исаеву на вокзале не встретил и не подвез. Называется «Не ждали». Толкнув жалобно скрипнувшую калитку, Марина прошла в обширный двор, где тяжеловесно расплывались два дома из темного дореволюционного кирпича. Один с высоким крыльцом, другой с просторной верандой. А с краю тулилась скромная летняя кухня. Снега лежало по колено, но бравые товарищи-офицеры расчистили дорожки, докопавшись до сухой, бурой травки. И тишина. Девушка кашлянула, лишь бы нарушить белое безмолвие, и решительно зашагала к дощатой веранде, обитой резными плашками. Веранду заплетали, словно лианы в джунглях, толстые, крученные лозы винограда. Летом в ней, наверное, зеленистая тень стоит, как под водой. Да такая густая, что свет приходится включать. За окном в мелкую расстекловку смутно проглядывал курящий мужчина. Вот его доселе плавные движения обрели порывистость. Спохватился, видать, вспомнил о хороших манерах и открыл Марине дверь. Задавив мгновенный испуг, Расита нацепила маску холодного высокомерия. На пороге стоял Ершов. В чистеньком костюмчике, в наглаженной рубашке, при галстуке. Григорий будто с подиума сошел после показа мод. Чисто выбрит, надушен, а лицо бледное, осунувшееся. Глаза красны, под ними мешки, во взгляде тоска. Марине даже жалко стало этого гуляку и повесу, реально замученного совестью. Наверное, стыд и нравственные заповеди живы во всяком человеке, даже в последнем мерзавце. Только не в каждом они просыпаются, загнанные в отдаленный закуток души, на самое ее донышко. А что выйдет, если их разбудить? Живой ответ стоял перед девушкой, одновременно радуясь и робея. «Здравствуй», — сказал Григорий с запинкой, словно сомневаясь в своем праве тыкать. «Привет, Ершов!» Исаева пристально посмотрела на него. «Я ничего никому не рассказал», — поспешно заговорил ее визави. «Ни о Михаиле, ни о тебе». «Молодец», — серьезно похвалила Марина, чувствуя, как ее отпускает беспокойство. «Я понимаю, что это некрасиво выглядит по отношению к ребятам, но так надо». «Что скажешь, то я и буду делать», — торопливо закивал Ершов. «Это не моя тайна, Григорий», — строго сказала Исаева, сделав над собой усилие и называя недавнего вражину по имени. «Скоро все откроется. Может, уже этой весной, не знаю. Ты заходил к Евгению Ивановичу?» «Евгений Иванович Первенцев, начальник 7-го отдела 2-го главного управления КГБ. ВГУ отвечала за контрразведку, а его 7-й отдел занимался контрразведкой на канале кратковременного пребывания иностранцев в СССР». «Да-да, конечно. Я сразу как ушел от тебя, баньку истопил на даче, помылся, побрился, нагладился и к нему. Меня уже искали, оказывается. Ну, я Евгению Ивановичу все и выложил. Хотел, дескать, пролезть в нелегалы, а Калугин обещал в этом посодействовать. И я, как сексот, передал сведения, ну, что проверяют его на измену. Только об этом. А Евгений Иванович и говорит: Калугина убили в Первомайске. Надо полагать, Хиллер и кокнул. Только как генерал смог выйти на него?» «А ты что?» — снова напряглась Марина. «А я руками развожу, понятия, мол, не имею». Тон у Ершова стал капельку свободней. «Наверное, говорю, у Калугина были свои контакты. Или американцы подсказали. Евгений Иванович покивал только и все. Но потом он мне втык хороший дал. Я, говорит, должен доверять своим людям. Но смогу ли я доверять тебе?» «И как? Сможет?» — мягко спросила девушка. «Да», — коротко и серьезно ответил Ершов. Скользнув по нему взглядом, Марина кивнула и прошла в дом. Ребята и девчата из 7-го управления сильно потеснили ее группу, но комнат хватало, а самую большую отдали под штаб. Сейчас помещение и впрямь приняло черты фронтового штарма. Штарм — военный жаргон, штаб армии. Две девушки стучали по клавишам пиш-машинок, будто наперегонки печатая документы. В углу мигала и пищала большая армейская радиостанция, а на монументальном письменном столе, время от времени просыпаясь, шипели рации милицейского образца. «Докладывает 2-3-5. Объект движется по Одесской в сторону рынка. Берем вилку, прием. 2-3-7, 2-3-5. Будьте осторожны, как поняли, прием. Вас понял, 2-3-7. Конец связи». На стене висела большая карта Николаевской области и потрепанный план Первомайска, истыканный булавками-флажками. Некоторые районы города дежурные тщательно заштриховали красным карандашом. Проверено. Михи нет. Марина нахохлилась. Неласковая усмешка заиграла на ее губах с ямочками в уголках рта. Расита тут же стерла улыбочку, поймав цепкий взгляд Олейника, начальника областного УКГБ. «Здравия желаю, товарищ полковник», — четко сказала она. «И вам не хворать, товарищ старший лейтенант», — ухмыльнулся полковник. «Шо, не верите в нашу окончательную победу?» «Победа будет за нами», — спокойно проговорила Исаева. «Вот только приблизит ли ее поиски? Что-то мне не верится». «Возможно», — неожиданно легко согласился Олейник. «А шо еще, кроме заряда пессимизма, вы привезли нам из Москвы?» «Идею». «Подбросьте». Марина сняла дубленку и пристроила ее на старую вешалку. «Я подумала, что мы зря тратим время, выслеживая неизвестно кого», — энергично заговорила она, поправляя прическу. «Наблюдаем за подозрительными, ведем их, а в итоге все зря. Между тем в Первомайске орудуют агенты Моссада. Их тут трое или четверо, и двоих из них наши уже как будто вычислили». «Одного, Мариночка», — извиняющимся тоном вмешался седой аналитик, прогоняя сон с помощью крепчайшего чая, заваренного в огромной кружке. «След второго мы потеряли. Матерый иудей попался». «Ну, пусть одного. Василий Федорович, я что предлагаю?» Исаева взяла паузу, облекая голую идею в слова. «Давайте пока оставим нудное прочесывание школ, техникумов и прочих училищ, сосредоточимся на поиске моссадовцев. Только чтоб никаких арестов и прямых действий. Они же тоже выслеживают Миху. Ну вот, а мы будем следить за ними». «И агенты Моссада приведут нас к объекту», — заключил полковник. «Недурно. Принимается. Семерку мы переключим на матерых иудеев, а вы, товарищ старший лейтенант, продолжайте нудное прочесывание». «Есть», — вздохнула Марина. Тот же день, позднее утро, Москва, госдача «Сосновка-1». «Ну, не пуха!» — бодро сказал Данилин, провожая меня. Запахнув телеса в махровый халат, он возбужденно перебирал босыми волосатыми ногами, будто приплясывая. «К черту!» — бросил я через плечо, толкая тяжелую лакированную створку. Выскочил в коридор и притворил ее за собой. Замок звучно лязгнул, словно зубами клацая. «Ура! Свобода!» — обдало меня великолепным ощущением детского торжества. «Мам, я погуляю!» — кричишь ты скороговоркой. И быстро, пока родители не опомнились, захлопываешь дверь, оставляя за нею папину строгость, мамину заботу и недоделанные уроки. Заходясь от восторга, ссыпаешься по лестнице, прыгая через три ступеньки, и вырываешься во двор, на улицу, где распахиваются необъятные просторы большого мира.